Глава вторая. Через два дня после возвращения в Париж герцог Шартерский отправился к мадам Бриссо, которую мы уже знаем, ведь он обещал себе, что выяснит эту загадочную или слишком даже ясную историю с татуировками детей по крови герцога Луи. К Бриссо добрался он за полночь, но до того, чтобы привести ее в чувство, лишив рассудительности и умения лгать и лавировать, он слишком хорошо знал ее способности, нагнал ей страху тем, что часа за три до своего прихода послал двоих стражников с приказом выгнать всех клиентов, кроме некоего герцога, если он там окажется, запереть девиц по спальням и ждать его прихода. Герцог Шартерский отнюдь не был фанфароном, но умел пользоваться своим положением, своими преимуществами, своей властью, если считал это необходимым. И сейчас он так считал. В ожидании его прихода мадам Бриссо пережила неприятные минуты. А он сразу перешел к делу, атаковал ее решительно и хладнокровно, что, как известно, ошеломляет и ведет к успеху. Добавим к тому же, что он минут 10 расхаживал взад-вперед вокруг несчастной мадам, которая с каждой минутой старела на глазах, при этом так топая ногами, что Бриссо уже заранее чувствовала себя виновной. «Так вот», — внезапно произнес он с тем величием, какое обретается особым положением в обществе, огромным богатством, оправданным желанием знать правду, и, историк должен это признать, помимо всего прочего, гордым сознанием, что он носитель самого большого члена в королевстве. Тут он ошибался, первым был тюльпан. «Так вот. Отец мой, герцог Луи, действительно велел всем детям своей крови сделать татуировки на стопе. Мне говорили, что слышали об этом от тебя». «От меня? Ну, монсеньор, я не понимаю, о чем вы?» «Правда?» Герцог заметил, что она поражена. «Кто, бог ради, мог сказать такую ложь?» Голос ее звучал фальшиво. «Это не важно. От кого ты это слышала?» «Ни от кого, монсеньор, я ничего об этом не знаю». «Если не знаешь, то как могла разносить такие сплетни?» «Я ничего», — сказала Цинтии Эллис именно здесь 2 года назад. «Это неправда». «Ладно», — герцог, казалось, оставил ее в покое. Бриссо была перепугана до смерти, но готова защищаться до последнего вздоха. Герцог вышел в вестибюль, откуда вернулся с большим позолоченным распятием, которое украшало вход в этот дом греха. «Клянись, что это неправда! Клянись Христом! Клянись Божьей Матерью!» — орал он, сунув распятие под нос. «Монсеньор!» — смятенно воскликнула она, поскольку всю жизнь больше всего боялась попасть в ад, и герцог это знал. «Так что? Я вам клянусь!» «На колени перед Христом!» — она упала на колени. «А теперь повторяй за мной! Клянусь Христом и Божьей Матерью Святой Марией!» «Я не могу, монсеньор!» — она застонала и расплакалась. «Ах, не требуйте от меня клятвы, я попаду в ад. Та жизнь, что я веду, все те грехи, которые я поощряла у других, и так уже ведут меня туда. Если я стану клятва преступницей, утрачу всякую надежду». Стало тихо. Герцог Шартерский, сев на табурет, положил большое распятие на колени. «Слушаю», — спокойно сказал он. «Я это знаю от самого монсеньора Луи», — выдавила она, ломая руки, поскольку с ужасом осознала, что не знает, к чему идет дело. «Но только я прошу, не говорите никому, что я вам выдала эту тайну. О, Боже, монсеньор Луи мне этого бы никогда не простил». «А что он, собственно, сказал?» «Ну, вы же знаете», — упрекнула она, — «велел делать татуировку на левой стопе своих детей». «Нет, не так, не своих детей», но детей своей крови. Большая разница, ты понимаешь?» «Да, монсеньор, понимаю», — признала та, склонив голову и всхлипывая. Потом в отчаянии попыталась снизить важность того, что происходит. «Но монсеньор Луи шутил, я уверена. О, да, я хорошо помню, когда он говорил, смеялся и даже подмигнул мне». «Ты поклянешься, что он действительно шутил?»